Матерь Агни-йоги. Заметьте, что мучители ваши бьют по самому больному месту, потому лучше не давать им возможности это увидеть ваши слабые места. Останавливаясь на полученных ударах, уколах и неприятностях, говоря часто о них и к ним возвращаясь, даете темным возможность это видеть и слышать, и еще более усиливать благодаря этому вред. Сдержанность в словах и сдержанность в мыслях не дает возможности темным видеть плоды их трудов, не дает им повода злорадствовать и торжествовать. Потому стойкая, сдержанная, молчаливая замкнутость духа будет надежной защитой от углубления и усиления темных нападок. Очень опасно постоянно переживать неприятности, причиненные тьмою, говорить о них, сетовать на них, жаловаться и переживать их снова и снова. Такое состояние сознания делает его открытым для все новых и новых темных попыток и делает его совершенно незащищенным. Хотя бы во имя самозащиты и самосохранения от новых нападок надо в духе замкнуться. Надо перестать постоянно информировать темных об успешности их злодеяний. Надо научиться молчанию как внешне, так и внутренне. Каждая жалоба или сетование – цель для новых ударов. Молчите, даже когда очень больно, ибо тьма не знает ни жалости, ни пощады. Чем более владеете вы собою и своими чувствами, тем более защищены. Даже учитель не может помочь, когда сознание наполнено жалобами, сетованиями, недовольством и переживаниями от досаждений бесовских. Учитель дает всю защиту, если состояние сознания позволяет. Но когда вместо щита жалкая, мокрая, жалующаяся подавленность недовольства, трудно помочь. Шлем мысли бодрости и сознание силы, и хотим видеть вас вооруженными и защищенными сдержанностью и молчаливостью и замкнутостью ауры своей.